Часть четвертая. Vita Patrum – житие отцов, или книга о жизни некоторых святых святителя Григория Турского. Пролог святителя Григория. Имел я намерение написать только о том, что промыслом Божиим совершалось на могилах святых мучеников и исповедников. Но поскольку узнал недавно нечто о людях, которых достоблаженно их пребывание здесь внизу вознесло на небеса, и поскольку думаю, что образ жизни их, известный по некоторым рассказам, будет поучителен для церкви, я не желаю, раз предоставляется такая возможность, откладывать рассказ о них по той причине, что житие этих святых не только показывает их решимость, но и воспламеняет души узнавших о них желанием им подражать. Есть люди, которые спрашивают, будем ли мы говорить о жизни святых или об их жизнях. А Гелли и некоторые другие философы хотели говорить о жизнях. Аулий Гелли, писатель и филолог, скорее, чем философ, этот термин святитель Григорий использует в очень широком смысле. Филолог II века, автор «Аттических ночей». Но автор Плиний в третьей книге своего «Искусства грамматики» выражается так. «Древние говорили о жизнях всех нас, но филологи полагают, что слово «жизнь» не имеет множественного числа». Плиний Старший, первый век, автор «Естественной истории». Поэтому определенно лучше говорить «житие отцов», чем «жития отцов», потому что, хотя они и отличаются между собой разными добродетелями и достоинствами, тем не менее жизнь в этом мире у них одинаковая. В книге своей об исповедниках я, конечно, кратко написал о том, что совершили, находясь в своей телесной оболочке, некоторые, хотя совершенные по воле Божией великие деяния кажутся малыми при описании их. Сейчас в этой книге, которую мы называем «Vita Patrum» – «Житие отцов», намереваемся, несмотря на неопытность свою и невежество, рассказать об этих деяниях подробнее, моля Господа о том, чтобы Он, часто отверзавший уста немых, дабы заговорили они, дал бы и нашим устам способность сказать читателям и слушателям нечто достойное святых отцов. И пусть то, что он вдохновит нас написать о святых, воспримет сам как похвалу в его честь.